Ведь сейчас Троцкий потерпел, кажется, полную катастрофу, но он не сдался. Сталина вновь и вновь терзают мысли о промахе. Зачем он выпроводил Троцкого за кордон? А теперь приходится расплачиваться за этот легкомысленный поступок. Его Троцкого подручные готовят против него заговор, организуют диверсии, ведут шпионаж, сколачивают подполье, а он, Сталин, уже несколько лет бездействует. В своем докладе на февральско-мартовском 1937 года пленуме ЦК о недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников Сталин по обыкновению выделил главное звено. Им стал раздел «Современный троцкизм». Как всегда, генсек в первую очередь поставил перед слушателями, как перед семинаристами, вопрос: «Что такое троцкизм?» И ответил: «Современный троцкизм — это оголтелая банда вредителей. Еще 7-8 лет назад это было ошибочное антиленинское политическое течение. Теперь же это банда фашистских вредителей». А дальше продолжил: «Каменев и Зиновьев отрицали наличие у них политической платформы, они лгали. А Пятаков, Радек и Сокольников на процессе 1937 года не отрицали наличие такой платформы. Реставрация капитализма, террористическое расчленение Советского Союза, Украину немцам, Приморье японцам, в случае нападения врагов вредительство, террор — это все платформа троцкизма». Так Сталин повязал всех своих поверженных и потенциальных врагов троцкистской веревочкой. По истечении десятилетий наш взгляд на Троцкого, видимо, должен быть изменен. Мы уже имели возможность сказать о его интеллектуальных и нравственных качествах, весьма противоречивых, сложных, амбициозная, в известном смысле авантюристическая натура Троцкого имела одну неизлечимую слабость. Демон революции верил, был убежден в том, что он гениален, и почти не скрывал этого. Отсюда его непомерные амбиции, бонапартистские замашки, диктаторские выходки. И кто знает, одолей Троцкий Сталина, не столкнулся ли бы наш народ с диктатурой не менее ярко выраженного цезаристского типа. Но при всем при том, истина должна быть превыше всего. В годы революции и гражданской войны, после Ленина, следующим по значению лидером был Троцкий. Мы помним оценки Лениным этого выдающегося вождя. Ленин не случайно подчеркивал, что это, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК. Никто не знает, каким бы был далее Троцкий, будь жив Ленин. Конечно, я слишком много сейчас высказываю предположений, памятуя, что исследователь имеет право на гипотезу. Но одно могу сказать однозначно. Троцкий в годы его активной деятельности в партии, 1917-1925 годы особенно, не был врагом революции и социализма. Он был врагом Сталина. Я совсем не хочу закрывать глаза на те антисоветские пассажи, к которым прибегал Троцкий в конце своей трагической жизни. В этот тупик, идейный и политический, его завела логика борьбы со Сталиным. Возможно, дореволюционная деятельность Троцкого, как и усилия антисоветского характера после его депортации, принесли вред нашему общему делу. Но нельзя не отдать должное Троцкому. Он не сломался, как многие, перед диктатурой Сталина. Он раньше других рассмотрел диктаторскую сущность генсека и те грядущие беды, которые он нес народу и партии. Есть еще одно объективное обстоятельство, которое позволяет нам говорить, что, по крайней мере, в октябре и первой половине 20-х годов Троцкий шел с революцией. До конца своих дней он с уважением относился к Ленину. Как писал Луначарский, Троцкий колюч и властен, только в отношениях с Лениным после их объединения он проявлял трогательное и нежное почтительное отношение – Со скромностью, характерной для действительно великого человека, Троцкий признавал превосходство Ленина.